Глава 13. Маленькая мисс Кирибили. Элинор ходила гулять с капитаном У.Э. Джонсом, а когда возвращалась, столкнулась на лестнице с почтальоном. Он отдал ей бандероль из книжного магазина, письмо из школы Генри и последнюю открытку от Барнаби. Первым она прочла письмо. Генри, судя по всему, последние недели много дрался, и только потом робко принялась за открытку. Кровь отхлынула у нее от лица. Она узнала интонацию и руку своего младшего сына, и внутри у нее все заболело, как не болело никогда прежде. Прошло несколько недель с того дня, когда они с Барнаби перешли по мосту на другой берег залива, и она ни на миг не забывала, что произошло дальше. Иногда ей казалось, что она поступила правильно. В конце концов, Барнаби — своенравный мальчик, который совершенно отказывался исправлять свое поведение. Но все же, время от времени, она задавалась вопросом, почему ей не удавалось любить его таким, каким он был. Она же всегда гордилась тем, что она — обычная мать совершенно обычного семейства, но обычно ли сделать то, что сделала она? Через дорогу она увидела Эстер Фредериксон. Та выходила из машины вместе с 7-летней дочерью Таней. «Ой, здравствуйте, Элинор!» — крикнула миссис Фредериксон и показала ей огромный кубок. «Первое место!» — гордо объявила она. «Маленькая мисс Кирибили, как и три ее старшие сестры и ее мать!» Элинор улыбнулась, но не смогла себя заставить поздравить Таню и Эстер. О конкурсе «Маленькая мисс Кирибили» у нее оставались только неприятные воспоминания. В детстве она выиграла титул «Маленькая мисс Бикон-Хилл» и возненавидела ту суету и внимание, что прилагались короне. Мать ее тоже становилась в детстве мисс Бикон-Хилл и с самого рождения Элинор пользовалась дочкой как манекеном в школе гримеров и парикмахеров, раскрашивала ей лицо помадой и румянами, взбивала и укладывала волосы во все более экстравагантные прически, заставляла ходить взад-вперед, уперев руку в бедро, пока не доведет до совершенства фирменную, как ее называла миссис Буллингем, походку. «Не забывай», — наставляла она свою дочь, когда той исполнилось всего 5 лет, «я подала заявку на твое участие в первом для тебя конкурсе красоты». «Если судьи спросят, чего больше всего на свете ты хочешь, что ты должна сказать?» «Что я хочу работать в собачьем питомнике», — ответила Элинор. «Спасать как можно больше бездомных собачек и находить им новые дома». «Мира во всем мире!» — вскричала миссис Буллингем, всплеснув руками. «Боже милостивый, ну сколько раз тебе повторять? Больше всего на свете ты хочешь мира во всем мире!» «Ой!» — сказала Элинор. «Точно! Извини, я постараюсь не забыть!» «А если спросят, кто твой лучший друг, что надо сказать?» Элинор задумалась. Ответ на этот вопрос менялся регулярно. «Наверное, на этой неделе надо сказать, что Эгги Трентон», — ответила она. «На прошлой была бы Холли Монтгомери, но она меня дернула за волосы и во вторник стащила у меня обед». «Твой лучший друг — твоя мама!» — назидательно произнесла миссис Буллингем, стиснув зубы. «Повтори за мной, Элинор. Мой лучший друг — моя мама!» «Мой лучший друг — моя мама!» — послушно повторила девочка. «Твоя любимая музыка?» «Битлз!» — ответила Элинор. «Шопен!» «А, да, Шопен!» «Любимая книжка?» «Энн из Эвенли!» Примечание. Детская книга. 1909 канадской писательницы Люси Мод Монтгомери, 1874-1942, продолжение романа «Энн из зеленых мезонинов». Конец примечания. «Хм», — произнесла миссис Буллингем, никогда не читавшая книг. «Ладно, это вроде бы ничего звучит. Так, что еще я упустила?» Конкурсы красоты никогда не были у Элинор любимым развлечением. Вообще-то она терпеть не могла, когда ее гримировали и причесывали. Уж лучше бегать по округе с другими мальчишками и девчонками, пачкаться и приходить домой с ободранными локтями и грязью на лице. Но миссис Буллингем такого не дозволяла. «Ты юная дама», — говорила она дочери, — «и должна вести себя подобающе. В штате Новый Южный Уэльс больше 40 конкурсов красоты для девочек твоего возраста. Если очень постараемся, мы можем поучаствовать в каждом и каждый выиграть. Чудесно будет, правда? Прежде рекордом одного сезона было 36. И знаешь, кто этот рекорд поставил? Кто? Я!» Элинор вздохнула. Ей было скучно не только от самих конкурсов, но и от других конкурсанток. Ни у одной девочки, похоже, не было своих мозгов. Они повторяли то, что им вдалбливали матери, а улыбались все время так широко, что удивительно, как у них не трескались щеки. Но мама не оставляла ей выбора. Каждые выходные они садились в машину и ездили по всему штату, от Броукен-Хилла на западе до Ньюкасла на востоке, от Ковс-Харбор на севере до полуострова Морнингтон на юге. Они распевали песни, маршировали по подиумам, завоевывали кубки. Ни разу Элинор не ходила к подружкам на дни рождения. Их всегда устраивали по субботам, а на выходных она неизменно выходила на публику, красовалась. Так продолжалось 6 лет. Но сразу после того, как Элинор исполнилось 13, она зашла в ту заднюю пристройку к дому, которую сделали специально для ее коллекции призов, и сказала матери, что с конкурсами красоты покончено. «С ними будет покончено, когда я так скажу», — ответила миссис Буллингем. «А это произойдет только, когда ты перестанешь быть красивой. Пока же у тебя впереди еще несколько лет». «Извини, но хватит», — спокойно сказала ей Элинор. «Я больше в них участвовать не буду. Я эти конкурсы ненавижу, и мне не нравится, как люди на меня смотрят». «Они же тобой восхищаются!» «Нет, не восхищаются. Мне от их взглядов не по себе. Мне не нравятся эти костюмы. Мне не нравится конкуренция. А особенно я не люблю внимание. Больше того, у меня от них выступают прыщики, и врач говорит, что все это от волнения. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое». И после множества споров и ссор, невзирая на угрозы миссис Буллингем, Элинор все же добилась своего. Весь ее грим выбросили, неподобающие костюмы сдали в армию спасения, а от Элинор, наконец, отстали. «Только если никто на меня больше не посмотрит до конца моих дней», написала она в своем дневнике после того, как все ее призы сложили в коробки и убрали в сарай. «Тогда, думаю, я смогу счастливо состариться». Теперь она зашла в дом, качая головой, чтобы об этом больше не думать, а ей хотелось подбежать к маленькой Тане Фредериксон и сказать ей, что она тоже может отказаться от всех этих конкурсов, если не хочет в них участвовать. Никто не подумает о ней плохо, если в этом году она не станет маленькой мисс Синие Горы или маленькой мисс Вуллонгонг. Но никуда она не побежала. Она села и еще раз перечитала открытку Барнаби, после чего разрешила себе очень глубоко вздохнуть. Затем отложила ее и развернула бандероль из книжного магазина. Она пришла на имя Барнаби, а внутри лежал Дэвид Копперфильд, которого тот, должно быть, заказал еще раньше, до того, как улетел. Элинор некоторое время смотрела на обложку. На дороге стоял одинокий мальчик. Стрелка показывала направление на Лондон, и лицо у мальчика было тоскливое и тревожное. Потом открыла книгу на первых страницах. «Стану ли я героем повествования о своей собственной жизни, или это место займет кто-нибудь другой, должны показать последующие страницы». Примечание. «Здесь и далее» — перевод Кривцовой и Ланана. Конец примечания. «Гав!» — сказал капитан У.Э. Джонс, которому хотелось к ней на диван, и Элинор кивнула, похлопав по подушке рядом, а сама скинула туфли и вытянулась во весь рост. «Начну рассказ о моей жизни с самого начала», — читала она, «и скажу, что я родился в пятницу в 12 часов ночи. Так мне сообщили, и я этому верю». Элинор ахнула, прочтя эту фразу, после чего закрыла книгу, встала и ушла в кухню, а по дороге бросила открытку Барнаби в мусорное ведро. открыла холодильник, посмотрела внутрь. «Свиные отбивные на ужин», — подумала она, вытеснив из головы все прочие мысли. «Она сладкая, Павлова». Примечание. Торт безе со свежими фруктами очень популярный в Австралии и Новой Зеландии. Его назвали в честь русской балерины Анны Павловой, 1881-1931, которая в 1926 году гастролировала в этих странах. Конец примечания.